Так или иначе, но предупреждение, сделанное им Синтии, возымело эффект. Беспокоило Эйнсли и другое. В отличие от большинства офицеров полиции, Синтия вполне вольготно, как среди своих, чувствовала себя в компании с преступниками, порой непринужденно болтая с ними в городских барах. Взгляды Эйнсли и Синтии радикально расходились и по фундаментальным профессиональным вопросам. Он считал, что раскрытие преступлений, а убийств в особенности, работа для людей высокой морали. Синтия же однажды отозвалась об этом так. «Да посмотри же правде в глаза, Малколм. Это состязание, конкурс, в котором участвуют все преступники, полицейские, адвокаты. Победителем становится юрист, у которого больше мозгов, или подсудимый с толстым кошельком. Твои так называемые этические нормы в этой игре только помеха». Но она не переубедила Эйнсли. Не слишком обрадовался он, узнав, что Синтию часто видят по вечерам в обществе Патрика Дженсена, преуспевающего автора бестселлеров, майамского бон-вивана, с подмоченной репутацией, которого в полиции недолюбливали. В прошлом телерепортер Дженсен написал серию ставших популярными детективных романов и к 39 годам заработал, по слухам, 12 миллионов долларов. Злые языки утверждали, что успех ударил Дженсену в голову, превратив в зазнайку, грубияна и бабника с необузданным темпераментом. Его вторая жена Нэми, прежде чем уйти от него, несколько раз обращалась в полицию с жалобами на побои, но каждый раз забирала свои заявления, прежде чем делу давали ход. Дженсен сделал несколько попыток помириться с Нэми после развода, но она решительно их отвергла. Потом Нэми Дженсен была найдена мертвой с пулей 38-го калибра в затылке.